Я спокойно пожал плечами. — Повелителя еще нет, значит, я не опоздал. — Поговори мне еще, тварь! Я также спокойно отвернулся, но про себя подумал, что на обратном пути стоит, пожалуй, слегка изменить маршрут. Это сейчас он меня не тронет. Любая свара накануне появления повелителя могла плохо отразиться на всех его зачинщиках. Поэтому я в полной безопасности. Но вот после... Видимо, стоит отправить зов на Красную Скалу и пораньше вывести слух из домена. Вдруг Дангор забудет о том, что я недавно вышел из его подчинения. Мельком покосившись на клыкастых, шипастых и таких же уродливых, как Дангор, соседей, но не ощутив с их стороны серьезной угрозы, я успокоенно отвернулся. Очень хорошо. Значит, в ближайшее время подвоха не будет. Демоны, как выяснилось, отвратительные актеры. Они, если уж ненавидят, то открыто. Если насмехаются, то далеко не так изощренно, как люди. А если намереваются вступить с кем-то в сговор, то никак не удержатся от того, чтобы не кинуть на обреченного одиночку хотя бы парочку злорадных, предвкушающих взглядов. Отсталое племя. Что с них взять? Злобные, но еще не испорченные человеческими интригами дети. Примитивные, наивные, иногда, что вообще удивительно, даже относительно честные. Правда, безжалостные до отвращения. Но все равно, им еще есть чему поучиться у смертных. Тогда как я эту школу давным-давно прошел, и, собственно, охотно этим пользуюсь. Иначе как бы мне тогда повезло так быстро взлететь на самый верх? Поняв, что его просто игнорируют, Дангар снова злобно зашипел, но быстро угомонился. Понял, сволочь, что не достанет, и решил не переводить слюну понапрасну. Но вот позже все-таки попробует отыграться. Правда, и я буду готов. Однако это еще не повод расслабляться, потому что он, как ни крути, все-таки высший, а я пока еще только старший. Да и душ у него припасено не в пример больше. Зато мои преданы мне абсолютно. И прекрасно знают, что если я проиграю или погибну, их тут же сожрут более удачливые соседи. Причем смерть эта случится уже навсегда. Так что за меня они будут драться до последнего вздоха, ведь душа... Она тоже хочет жить. А значит, Дангару стоит быть осторожным. И значит, мне действительно нужно отправить зов хотя бы за полоборота до окончания сбора. На этой мысли меня вдруг накрыла тьма. Вернее, она мгновенно накрыла гигантская плата, заставив всех до единого демонов тревожно присесть и торопливо склонить рогатые головы, выражая почтение перед внезапно появившимся повелителем. Владыка Айт, хозяин подземелья. Как его только не называют смертные. Каких только сказок не выдумывали о том, чей лик мог бы быть с одинаковым успехом приписан как и к ужаснейшему, так и к прекраснейшему. Он поражал, восхищал, вызывал безотчетный ужас, но вместе с тем заставлял жадно смотреть на его еще и еще. Наслаждаться невыносимой гармонией нечеловеческих черт, поражаться их бесконечной изменчивости и дивному непостоянству. Благоговеть от одного вида его могучего тела, испытывать острую зависть при взгляде на роскошные, занимающие полнеба, поистине совершенные крылья, которые хозяин небрежно сложил за спиной, прежде чем величественно опуститься на огромный каменный трон. Вот только есть среди демонов одно негласное правило — никогда не смотреть ему в глаза. Страшные, бездонные, полные мрака и беззвездной ночи. Глаза древнего бога, в которых за краткие мгновения можно увидеть собственное рождение и смерть, возвышение и падение, познать изысканнейшие наслаждения и вдоволь покорчиться в бесконечной агонии, потому что в них было действительно все — прошлое и будущее, настоящее и грядущее, то, что было и то, что никогда не случится, от первого твоего крика до самого последнего вздоха. — Лингхард! — внезапно гулким рокотом прозвучало в ночи. Я вздрогнул от неожиданности и, забывшись, поднял голову, неверяще повторяя про себя давно забытое имя и поражаясь тому, что повелитель, едва появившись, первым делом обратился именно ко мне. Не к своей правой руке, Химере, не к застывшему в тревожном ожидании Дангару, не к высшим демонам, не к старшим, которых вокруг его трона тоже хватало, а ко мне, бывшему светлому, которого люто ненавидела вся его многочисленная свита, странному, упрямому, стремительно поднявшемуся над ними Айри, который даже спустя столько веков не захотел вычернить свою кожу или изуродовать ее лишними наростами и шипами. Да еще как! Напрямую! Тем самым именем, которое я проклял в веках и постарался забыть. — Да, господин. Я нерешительно посмотрел на хозяина, благоразумно остановившись на уровне верхних клыков. Но он лишь снисходительно улыбнулся и, наклонившись, острым когтем вздернул мой подбородок, невольно заставив поднять не только голову, но и взгляд. Попав под удар двух бездонных черных провалов, я мгновенно оцепенел, одновременно с этим испытывая странное, необъяснимое, болезненное удовольствие от чувства, что могучий Бог сейчас видит все мои мысли, чувства, планы, надежды. Он уже делал так, когда желал убедиться в том, что я достоин его милости. Делал, когда давал мне шанс возродиться, когда дарил новые крылья. Когда миловал титул старшего, словно в насмешку перед разъяренным, ропщущим, правда, тихонько, двором. И вот сейчас снова. Не слишком ли часто такая честь перебежчику? — Ты хорошо мне служишь, Лингхард Стремительный, которого свет когда-то знал как карающего. Наконец удовлетворенно отодвинулся владыка. — Когда-то свет, светлый, ты стал мне верной слугой и надежным помощником в делах. У тебя крепкий домен, много рабов, и от тебя всегда идет хороший доход в чистилище. Твои кающиеся всегда искренни и щедры. Твои искупившие чаще других отдают свои души мне на откуп. Я доволен. Есть ли у тебя ко мне какие-то просьбы? — Что? — Просить нельзя, — молнией промелькнуло в голове, прежде чем с губ успели сорваться какие-либо слова. Это Верховный ждет просьб и молитв, а здесь все необходимое берут сами. — Нет, господин, — внутренне содрогнувшись, ответил я, поспешно роняя взгляд на черные ступени трона. — Я вечный раб твой и всегда готов доставить тебе удовольствие в любой день и миг, когда ты прикажешь. Унижение. Вокруг и всегда только унижение. Высшие унижают старших, старшие — младших, младшие — низших, низшие — смертных. А смертные — тех из своих, кто оказался в самом бедственном положении. Здесь это в порядке вещей. Но ответить иначе нельзя. Владыка, если захочет, все равно сделает все, что пожелает. Так что лучше заранее смириться и проявить покорность. К тому же повелитель любит покорных. Ему нравится ощущать себя всевластным. Захватывающее такое чувство. Сам не раз его испытывал и наглядно убеждался, что оно будет посильнее того вялого трепета, который испытывает перед своим создателем Айри. Хочешь пойти дальше? Вдруг благодушно поинтересовался владыка, едва не заставив меня снова вздрогнуть. — Хочешь подняться туда, где не был раньше ни один из вас? — Куда? К высшим? Айдова тьма. Повелитель шутит? Какой высший для бывшего светлого? От изумления я все-таки забылся и поднял на повелителя растерянный взгляд. — Господин, что скажешь? Хищно прищурился великан на троне, из-под воли изучая мое получеловеческое лицо, резко констатирующее со звериными мордами вокруг. — Ты упорен, упрям, дерзок, умен, гибок и очень настойчив. Еще ты живуч и достаточно изворотлив, чтобы это и дальше оставалось именно так. Но при этом ты поднялся до нынешнего положения сам. И оказался достаточно хитер, раз сумел на протяжении полного цикла удерживать домен в своих руках. Не думай, что я не вижу. Твой путь лежит передо мной как на ладони, в том числе и те твои шаги, которые были сделаны вопреки нашим законам. — Это он о грешниках? — Твою! Кто только намекнул, что я с ними непростительно мягок. — Нархартор? Убью тварь безмозглую. А может, и Хроур? Тогда еще и помучаю перед смертью. Но если они сговорились и решили таким образом мне отомстить? Или все-таки выяснили, почему некоторое время назад бесследно пропали их караваны с рабами, то сотру их домены Кайду, чтобы больше не вякали. Ах да, он же и так здесь. Ну, значит, просто стану еще немного сильнее и богаче. Попав под пронизывающий взгляд повелителя, я вздрогнул и поспешно поклонился. — Если господин желает? — Нет. — внезапно усмехнулся Айд. — Не желаю. Оставайся таким, каким стал. Я не отбираю у вас право на самоопределение. Я требую только одного — преданности. Но ты, кажется, вполне созрел для следующего шага. Я получил признание в подземелье. Пронеслась в голове непрошенная мысль. Сперва я хотел только выжить, потом просто спокойно пожить, а сейчас... — Так что скажешь? — снова спросил Бог, испытующий, уставившись на меня с высоты своего гигантского трона. — А что я могу сказать? Отказать? Но повелителю не отказывают. Ему нужна только безусловная преданность. А те, кто не подчиняются, быстро пропадают из виду. В подземелье не бывает иначе. Или ты кому-то подчиняешься, или подчиняются тебе. Причем чаще всего ты делаешь и то, и другое, чем, собственно, и определяется твой статус. Но тогда получается, что владыка считает меня достойным следующей ступени? Полагает, что я могу занять место рядом с Дангаром? И думает, что у меня теперь достаточно сил, чтобы отстоять у него и это право. Эх, а какие у меня были задумки на следующие 100 лет! Впрочем, боги не ошибаются. И если даже Айд торопит события, то у меня все равно вариантов не остается. Придется забыть про прежние планы и готовиться на протяжении нескольких десятилетий буквально выгрызать уважение высших. Причем, быть может, даже из глоток. В противном случае они меня просто-напросто уничтожат. — Я знал, что ты согласишься. Снисходительно улыбнулся владыка ночи, прежде чем я открыл рот. — Это хорошо. Я доволен. Вот твоя награда. Бери. Я даже вздрогнуть не успел, как в когтистой длани мертвого бога внезапно разгорелась крохотная, но очень яркая искорка, смутно знакомая, чистая, невинная, не тронутая ни привычной гнилью, ни касанием мрака, невероятно светлая, почти болезненно светлая. Думаю, я обжег бы привыкшие к сумраку глаза, если бы повелитель не заслонил ее своей ладонью. Ох, как же давно я не видел ничего подобного! Душа! Чистая, юная, слабая и совсем беспомощная. Невероятный деликатес для собравшихся вокруг демонов. И просто невероятно щедрый дар для каждого из них, если бы владыка вдруг решил кого-то облагодетельствовать. Но душа мне, вот это, как дар и вместе с тем проклятие. От вида жалобно мерцающей звездочки, замершей в когтистой длани Айда, у меня внутри что-то болезненно сжалось. Не весть откуда нахлынули не кстати вернувшиеся воспоминания. Мои бесплотные поиски, неоправдавшиеся надежды, боль, разочарование. Боже, я видел такие бриллианты раньше, крайне редко, примерно раз в тысячелетие. Но видел. Такие же безупречные, полные сил, страсти, стремления к лучшему. Безмятежные души, нежные создания, истинные творения Аллара, единственные, ради которых я так долго терпел и продолжал свои бесплотные поиски. Единственные, которые светили мне во мраке отчаяния. Единственные, которые я мечтал когда-то найти, чтобы с трепетом проводить в обитель света. Настоящее чудо, подлинное божество, бесценный дар небес. И вдруг в руке у мертвого бога. Для меня, для того, чтобы я ее поглотил, погубил навеки и вместо нее возвысился. Сегодня, сейчас. Перед ликом Айда и всем его кошмарным двором, который смотрит на нее с неподдельным вожделением и страстным сожалением, что именно мне достанется эта великолепная жемчужина. Да, на моих руках за последние века село немало крови. Они почернели по плечи, заморавшись грязью от тех душ, которые я сотнями и тысячами выдергивал из умирающих тел. Неудачливые убийцы, однажды не вышедшие из вонючей подворотни, нарвавшиеся на нож грабители, предатели, лжецы, насильники, детоубийцы, воры, неопытные некроманты, сотни, десятки сотен и тысяч тех, чьи души я забирал без малейшего сожаления. Но вот эту драгоценность, вот эту крохотную искру, цену которой я слишком хорошо знал, исключительную, невероятно редкую, чистую и невинную душу, которая каким-то образом вдруг попала в руки мертвого бога и должна была...